зимой в районе Сызрани, Батраки, Сургут, поддельские меньшевики подняли крестьянское восстание башкир нескольких селений. Мне было поручено мобилизовать членов партии. Маневич сам пришел ко мне первым. Я назначил его командиром отряда. Когда отряд коммунистов прибыл на место, Маневич один пошел к восставшим и силой своего слова, силой большевистской правды убедил их сложить оружие. Ночью башкиры проводили Маневича к составу, где коммунары ждали своего командира. Молодой государственный аппарат страны Советов, в том числе и разведка, остро нуждались в сотрудниках, знающих иностранные языки. Поэтому 9 марта 1920 года ЦК РКПБ разослал по всей стране телеграммы с просьбой предоставить ЦК сведения о таких людях. 8 апреля того же года Самарский губком выслал в Москву соответствующий список, где были данные и о Маневиче, владевшем 3 языками и имевшем опыт жизни в европейских странах. Как раз в это же время, в апреле 1920 года, начальник советской военной разведки Аусем обратился с письмом в Оргбюро ЦК РКПБ, в котором писал, что с окончанием гражданской войны на первое место выходит глубокая разведка в странах Западной Европы, Японии и Америки, которые могут рассматриваться, так сказать, как потенциальные противники. И отмечал далее, что заграничная тайная разведка значительно отличается от разведки в тылу белогвардейцев и требует от ведущих ее лиц большого политического кругозора, знания языков и местных условий. Резолюция на документе была положительной. Товарищу Аусему необходимо помочь людьми, знающими тамошние условия и языки. Вскоре Льва Маневича вызвали в Москву и направили на учебу в высшую школу штабной службы комсостава РКК, который он окончил в 1921 году и в числе других выпускников был приведен к красной присяге 1 мая 1922 года на Красной площади в Москве, у Кремля. Потом перспективного молодого человека определили слушателем военной академии РКК, где он изучил еще один язык — английский. И сразу же после выпуска 22 августа 1924 года его направили в распоряжение разведупра. Полгода, апрель-сентябрь 1925 года, как этап подготовки к работе за рубежом, Лев Ефимович провел в секретариате РВС СССР на должности для особых поручений первого разряда. С ноября 1925 по март 1927 Этьен, оперативный псевдоним Маневича, успешно выполнял свои первые задания в Германии. Вернувшись на родину, месяц провел с семьей в подмосковном доме отдыха военной разведки. А 1 мая 1927 года был назначен начальником сектора 3-го информационно-статистического отдела разведупра и через 8 месяцев направлен в войска на стажировку, которую должны были пройти все, кто окончил военную академию. Завершив в 1928 году стажировку на должности командира роты в 164-м стрелковом полку, он поступил на строевое отделение курсов усовершенствования начсостава ВВС при Военно-воздушной академии имени Жуковского. Перед выпуском в мае 1929 года, когда ему было присвоено звание летчик-наблюдатель воздушного флота РКК, Лев Ефимович получил следующую аттестацию. отличных умственных способностей,